Эпилог. Да, сведение событий к тому, что сестра сама прыгнет в портал брата, сильный ход. Однако то, что она в последний момент прихватит Серу и эльфийку, стало неожиданностью даже для меня. Не буду скрывать, изначально планировалось освобождение Немезиды и гибель королевы клинков. А какую сумятицу это внесло в мою стратегию? Поэтому в ответ ты ничего лучшего не придумал, как заменить одну близняшку другой. Зато теперь снова можно делать ставки на фигуру мстящей тела Рене. Да, и Оликой Найденовой стоит поиграть. Кстати, о ней расскажи все-таки, зачем коренную землянку утащил? Не боишься так рисковать? Отнюдь. Просто теперь стало гораздо интереснее и веселее. Куда уж более. Ты и так устроил тройные клещи. Точнее, четверные. И весьма странно, что компания умудрилась из них выскользнуть. Не иначе кто помог. Правила гласят, что внешние воздействия, оставшиеся незаметными, разрешены. Да у меня нет претензий. Сыграно грубо, но чисто. Однако признайся, генерал являлся твоим последним козырем. Не преждевременно ли его использовал? Выбирать особо не пришлось. Не хотел, чтобы все так быстро закончилось. Пожалел фигуры? Невероятно. Но ведь в итоге ты бы выиграл. Да, но с минимальным перевесом по баллу. Какая разница? Хочу чистой победы. Сначала планировал гибель серой эльфийки, теперь не желаешь пускать в расход фигуры? Что-то сам себе противоречишь. Это было 2 хода назад. Но сейчас, помимо хранителя, ты лишился и последней сильной фигуры, а в открытую влиять на игру запрещено. Какие теперь у тебя шансы? На что надеешься? Согласись, наступило время признать ошибку и сдаться. Думаю, еще повоюем. Авантюрист. Ну что ж, воля твоя. Следующий ход мой, и я повышаю ставку. Конец книги. Для вас читали Светлана Никифорова и Сергей Хусаинов. Эту и другие аудиокниги группы «Самиздат» вы сможете скачать на сайте sam-izdat.info.